издавала пронзительные звуки, никогда ранее здесь не слыханные. В машине ехали неописуемые существа, похожие на мужчину и женщину, хотя мало чем отличавшиеся друг от друга в атрибутах своих явно космических одежд. За несколько дней до того распространились слухи, принесенные из Мангесеко, что тамошние рыбаки, дескать, видели некий неопознанный предмет, искрящийся на солнце. Он прибыл с моря и исчез в нем после того, как пролетел над побережьем и кокосовой рощей. Но все же город не был подготовлен к встрече, и волнение поднялось огромное. Пустынной и тихой была площадь главной церкви, когда машина со страшным шумом остановилась здесь, и существо, по-видимому, мужского пола, правда, из-за его длинных волос, свисавших из-под шлема и темных подглазий, кое-кто стал оспаривать подлинность пола этого существа, выпрыгнуло из дверцы экстравагантной машины, огляделась и ни на ком не остановила свой взгляд. На руках у него были большие перчатки из какого-то непонятного материала. Одето оно было в сверкающую одежду, рот комбинезона на молниях, с накладными карманами на штанинах и на рукавах, с блестящими металлическими петлями и крючками. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это брюки и блуза, а карманы заполнены странными предметами, возможно, неведомым смертоносным оружием. Одетая точно таким же образом, без иного отличия, кроме размеров бюста, появилось существо, очевидно, женского пола, сняло шлем и обнаружилось, что выглядит оно прекрасно. Сдернув перчатки, девица тонкими пальцами взбила рыжие волосы, не длиннее, пожалуй, чем у ее спутника, с платиновой прядью, выдающей, что она уроженка Венеры, либо Рио-де-Жанейро. Но так или иначе, облик ее был поистине захватывающим. Укрывшись в баре, Оснар пораженный наблюдал за пришельцами. С ним был Эммануэл Португес. «Слушай, Эммануэл, пойди сюда и скажи мне, правда ли то, что я вижу, или это пьяный бред? Вчера, похоже, я перебрал Зулейки». Эммануэл подошел к двери, открыл рот, почесал подбородок. «Кто же такие эти шалопаи?» «Асканио столько болтал о туристах, вот они и появились», — отважился предположить Оснар. «Если только это не члены экипажа летающей тарелки», что крутанулось над Мангесеко. Убедившись, что землян тут нет, тот, что был, по-видимому, мужчиной, сел опять в машину. Его спутница, натянув перчатки, последовала за ним. Снова раздался оглушительный шум, черный дым вырвался из трупа и отверстий, машина рывком соскользнула с места и исчезла за углом в одном из переулков. В течение некоторого времени в городе раздавался ужасный гул, от которого в страхе пробуждались те, кто ненароком вздремнул. Из дверей домов выбегали удивленные, испуганные жители. Нашлись торговцы, которые поспешили закрыть двери своих магазинов и лавок. Кто знает, вдруг Лампиан вернулся из ада. Лампиан — прозвище Вирголино Фарейры да Силва. 1900-1938 годы. Знаменитого главаря разбойников Кангасейро на северо-востоке Бразилии, грабивших богачей и помогавших беднякам, примечание переводчика. Правда, Лампиан никогда не доходил до Агресты. Но был же случай, когда его видели поблизости, в каких-нибудь 3 легуа отсюда. Этот факт вспоминают и поныне. Легуа — мера длины в Бразилии, равная 6173 метрам. Примечание переводчика. Как только супергерои, проехав по улицам и переулкам, вернулись на площадь главной церкви и опять вышли из машины, Асканио Триндаде, увидевший их из окна префектуры, сбежал по лестнице к ним навстречу. Оснар, говоря о туристах, подшучивал над приятелем, но Асканио, если бы услышал его, поддержал бы: «Да, туристы, почему бы нет?» Первые откликнувшиеся на приглашение, составленные им с неоценимой помощью Доны Кармазины и отправленные в столицу штата в газету «Тарде».